Глава 4. Офисная романтика. Фантазия номер 3. В дверь кабинета постучали примерно в 3 часа дня. Сидя за своим столом и изучая какой-то нудный документ, который мне, в принципе, и не понадобится никогда, взглянул в сторону двери, проговорив грозным тоном. «Да». В кабинет тут же вошла низкорослая девушка в черной юбке и белой блузке. Огромная грудь сразу бросалась в глаза. В руках она держала планшетку с какими-то листами. «Доброе утро, Артур. Я пришла с отчетом». «А, Сара, я ждал вас». «Конечно, ждал. Ради кого же эта фантазия загружалась?» «Рада слышать, Артур. Мы не виделись с вами все выходные. Думала, позовете на ужин». Подойдя ближе, девушка положила планшетку на стол, облизнувшись. «Знаете, прошлая наша игра мне очень понравилась». «Прошлая игра? Напомни-ка». Поняв то, что подобное не программировалось, мне стало интересно. «Ну как же?» Она обошла стол и опустилась на колени, начав расстегивать мой ремень. Девушка довольно быстро избавилась от штанов, оценив застывший перед глазами член. А после провела языком по стволу, чмокнув головку. «В прошлый раз вы сказали, что накажете меня по полной. Нельзя заставлять девушку ждать». «Да, здесь ты права. Порадуй-ка меня». «Конечно». Начав страстный минет, Сара причмокивала, заглатывая всю длину члена. Девушка терлась о меня грудью, и когда нам обоим надоела блуза, сотрудница расстегнула пуговицы. Вымя буквально выпрыгнула, прижавшись к моим ногам. Девушка какое-то время сосала, а затем поднялась, предложив мне сделать то же самое. Она хотела облокотиться на стол, но мои планы были интереснее. Зря, что ли, позади стола вместо монотонной стены расположены панорамные окна. Схватив девушку за руку, тут же прижал к стеклу. Ее грудь впечаталась и оставила следы, а также приятно глазу сжалась. «Ах, Артур, это же...» «Что такое, Сара? Не нравится?» «Нравится. Вы такой извращенец. Но если кто-нибудь меня заметит...» Ощутив, как член вошел в тугую щель меж сочных полушарий зада, Сара выгнулась, проскоблив по стеклу ноготками. «Мы на 86-м этаже. Заметить могут разве что твои громадные сиськи». «Вы льстите мне, Артур. Постойте». Вставляя все быстрее на всю длину, несколько раз силой шлепнул упругий зад, а после, усмехнувшись, вставил большой палец в анальную дырочку. Сара раскрыла глаза, вскрикнув от удовольствия. Она уже не могла стоять на месте. Ноги начали подкашиваться. «Как же мне все это нравится! Офисная тематика никогда не стареет». Девушка кончила несколько раз, прежде чем я развернул ее и прижал к стеклу спиной. Схватив одну ногу, задрал ее и вошел снова. «Артур, вы прекрасны!» «Могу сказать то же самое. Еще бы ошибки в отчете не делала. Я исправлюсь. Отдавшись удовольствию, впился снова в женские губы, впустив в ее сексуальный ротик свой язык, а после, прервав поцелуй, стиснул зубы на застывшем соске. Женское тело дрожит, как осиновый лист. Сара очень чувствительная, и мне это на руку. Приближаясь к окончанию банкета, вновь вышел и, схватив девушку за руку, потянул на себя. Одним резким движением повалил ее на свой стол и, нагнув, развел полушарие зада руками. Прицелившись, тут же вошел в анальную дырочку, наслаждаясь сладким вскриком. Женский голос разнесся по кабинету. Краткие нотки особенно прельщают. Когда член задрожал, я вошел на всю длину. Сперма рванула внутрь, заполняя узкое пространство. Сара обмякла прямо на моем столе. А как отошел, сползла с него на пол, тяжело дыша. Ее взгляд уставился на грязный член. Ручки потянулись к нему. Язык начал усердно работать, очищая каждый сантиметр. Усевшись на стол, положил руку на женскую голову, поглаживая ее. «Умница, Сара, ты оправдываешь свое пребывание здесь». «Рада стараться, Артур», — сказала и продолжила сосать, помогая самой себе собственными пальчиками. «Да уж, эта извращенка неисправима. Вечером зайди ко мне снова». «С радостью».